Дом напротив. Она живет не в подвале. Нет нужды ее где-либо запирать. Нет нужды обращаться с ней как с животным, которое должно выполнять приказы. Она бродит там, где ей вздумается, и нет тех дверей, за которыми я могла бы скрыться от нее. Нет дверей и окон, которые она не могла бы открыть. Но она вежливо стучит, когда в доме гости. Когда она входит, я говорю «здравствуй». Когда она уходит, я говорю «прощай». Не называй ее ни скотом, ни тварью, называй ее ласково. 3 дня. Проживи со мною 3 дня. Где она сейчас? Поехавший не испытывал ни волнения, ни страха, но в нем пробудился интерес. Как это оно живет не на цепи и блуждает, где ему вздумается? Не могу знать. В этой комнате ее сейчас нет. На 2-м этаже живет женщина, разговаривающая со стулом. Она не конфликтная, но придирчивая. Чаще всего сама страдает от этого. Она замкнута, и с ней мало кто общается. На 1-м этаже труженица. Она работает много, ее не стоит беспокоить по пустякам. Это мой этаж. Напротив моей квартиры пустое помещение. Там поломанные стулья, детская кроватка, которую уже много лет. Какие-то столы, доски, куча всякого ненужного хлама и много пыли. Туда мы несем бесполезные вещи. Комната бесполезных вещей. Ты можешь ходить по дому, но прежде чем заходить в другую квартиру, постучись, и если тебя впустят, входи. В этом доме болезненно относятся к чужакам. Ты чужак. Но мне бы хотелось, чтобы ты нашел общий язык с моими соседями. Я сброшу с себя одежду в твоей квартире. В моей квартире живут без одежды? Улыбнулась девушка. Поехавший приблизился к рыжей и поцеловал ее грудь, правый сосок, затем шею. После этого посмотрел ей в глаза. «Красивое тело. Принимаю эти слова от тебя. Мне приятно». Поехавший посмотрел в окно, в окна своей квартиры. В его квартире было пусто, и все стояло на своих местах. Ему хотелось быть по другую сторону и посмотреть из ее квартиры в собственные окна. Это и случилось. Не удивляйся ничему, что ты увидишь или услышишь. Впрочем, ты не похож на того, кто привык удивляться. Когда рыжая уснула и когда уснул гость, в дверь постучали. Чужак проснулся от этого стука. Сначала постучали 2 раза, после этого наступило затишье. Потом 6 раз кряду. Поехавший посмотрел на спящую рядом любовницу. Она никак не отреагировала на стук в двери, даже не пошевелилась. Он встал с кровати и, в чем прикасался к рыжей, подошел к двери. Прислушался. Тишина. Ни единого звука и шороха, будто ночь поглотила все звуки. Подозрительно долгое отсутствие каких бы то ни было звуков. Стук в дверь. Тихий стук проломил стену тишины. «Кто?» — спросил поехавший, всматриваясь в глазок. Никого за дверью не было. Только дверь напротив, ведущая в комнату бесполезных вещей. Он постоял еще какое-то время у двери, после чего вернулся в спальню и лег на кровать. Стук повторился. Постучали 2 раза. В этот раз поехавший подошел к двери, посмотрел в глазок, не обнаружив там никого, открыл дверь. Любовник рыжий стоял с открытой дверью 10 секунд. За это время он немного замерз и всматривался в дверь напротив. Убедившись, что на этаже нет никого и на ступеньках тоже, он вернулся в квартиру и закрылся на ключ. Он не ощутил присутствия чего-то другого. И только утром, когда открыл глаза, рыжая сказала: «Доброе утро». Она уже здесь. Разбудила меня тем, что трогала мои волосы. Поехавший спустился на 2-й этаж и постучал в дверь женщины, разговаривавшей со стулом. Худощавая, подозрительная женщина открыла ему дверь. «Вы меня расстраиваете», — вместо приветствия заявила она. «Чем?» — спросил приехавший. «Машина. Машина во дворе, она припаркована так, как если бы права купили и не учились парковаться. Вы живете в доме напротив». «Скажу больше, мне не по душе водить машину. Предпочитаю ходить по воздуху и без тела. Это машина моего соседа снизу». «Он купил права?» В ее голосе прозвучала настороженность. «Этого не скажу. Он тот, кто способен получить права собственным умением». «Меня расстраивает эта машина». «Чем?» «Она неровно припаркована. Другие припаркованы ровно». «Могу посодействовать в том, чтобы она вас не расстраивала». «Да, это хорошо. Чаю?» «Черного. Благодарю». «Заходите». «Зайду». И поехавший зашел в квартиру женщины, разговаривающей со стулом, расположенную прямо под жильем его любовницы. Правда, он еще не стал свидетелем того, что она с этим предметом для сидений и вправду разговаривает. «Вы живете сверху сейчас. Я слышала некоторые ваши разговоры. Хорошая слышимость», — сказала женщина, расслабившись. Ее взгляд казался менее подозрительным, скорее изучающим. Она налила воду в чайник. «Вы видели то, с чем мне предстоит познакомиться?» «Вы начали путешествие с детства. Мария, скромная, вежливая женщина, она стучала этой ночью в вашу дверь. Этим меня разбудило. Вы открыли ей дверь и впустили в дом. Она постучала, потому что в доме находился чужой. Она просила у вас разрешения войти. В мою дверь она никогда не стучит, входит, когда ей нужно, я разрешила. Мария умерла, когда ласточке было 12 лет. В 12 лет, когда в ее спальне еще стояла другая мебель, и на том месте, где сейчас стоит ее кровать, стояли два старых шкафа для одежды. Напротив у окна стояла кровать. Узкая кровать, где лежала Мария. Она умерла от старости. В возрасте была. Это отложилось в памяти ласточки. Мария, лежавшая с закрытыми глазами на кровати у окна. Это место напротив кровати, на которой ласточка сейчас спит. В комнате было много людей, и те, кто оставался в этом доме ночевать, говорили, что душа Марии ходит по дому. Они слышали разные звуки, например, когда все сидели в гостиной и смотрели телевизор после ужина, из спальни доносились шаги, как если бы кто-то ходил там. Каждый из присутствующих в гостиной, а их было 5 человек, включая саму ласточку, мама, ласточка, 2 тети и ее сестра, слышали эти шаги. Странное продолжало происходить и позже. В доме не было телефона, а телефон звонил. Звонил в запертой на ключ комнате Марии. Туда боялись входить после того, как тело Марии предали земле. Пустая маленькая комнатушка, 2 шкафа, узкая кровать и окно. Тем не менее, ни мама, ни тетя, ни сестра не входили в эту комнату. Это место стало внезапно чужим и для кого-то враждебным. Вошла ласточка, потому что ей было непонятно, как может звонить телефон, которого никогда в доме не было, и она начала искать этот телефон. Сначала она разобрала шкаф. По указанию мамы вынесла все вещи из шкафа Марии в комнату бесполезных вещей. Чуть позже приехали родственники, родной дядя и его знакомые, и вынесли шкаф из дома. Вынесли и кровать. Комната осталась голой. Одни стены, пол и окно. Телефон перестал звонить. Чуть позже Мария начала приходить к ласточке во снах. Она говорила, что ей холодно. Ласточка заходила в комнату бесполезных вещей, брала целый пакет одежды Марии и несла его на кладбище. На какое-то время Мария перестала к ней приходить. Когда умер отец ласточки, к дому каждый вечер после его смерти начала подъезжать машина, которой не было. Звук был слышен, а самой машины не было. Мама сказала ласточке, что появляются бреши в пространстве, и некоторые машины до сих пор ездят и там, и здесь. Эти бреши залатываются временем, и чем меньше мы хватаемся за то, что вываливается из бреши, тем скорее удается сшить горизонт. Этих слов ласточка не понимала, и каждый вечер, когда должна была приехать машина, ждала ее на скамейке. Чуть позже мама продала машину, которую на время взял для личного пользования муж сестры. После этого брешь залаталась. Машина перестала приезжать к дому каждый вечер с 7 до 7.30. В этом промежутке, ни раньше, ни позже. Поехавший пил чай и внимательно слушал свою собеседницу. «Мне не нравится, как устроен этот мир, этот дом, этот день и грядущий сон. Я смиряюсь с мироустройством только потому, что мне приходится в нем жить». «Смирение и плеть. Принятие как выдох. «Сколько еще выдержите ударов? Вопрос». «Я не сумасшедший. Обо мне говорят, что я разговариваю с вещами». «Я гавкаю, я хрюкаю. Я разговариваю на языке, который не способен понять ни один человек на Земле. Кроме меня, потому что я создатель этого языка. Я крякаю и делаю многое, чего не делают мои соседи снизу. Разговаривайте с вещами сколько вам угодно, меня вы этим не удивите. Я даже не могу себе представить, что способно меня удивить». Дама, сделав глоток чая, улыбнулась своему собеседнику. «Был еще странный случай, связанный с ласточкой. К маме приходил мужчина, немногим младше нее. Мама его кормила, стирала его одежду, целовала, закрывшись в комнате с ним. При ней и сестре никогда не целовала его. Он приносил маме деньги и покупал для детей шоколад и мороженое. Он это делал как должное, потому что никогда не проявлял особого внимания к ним. Ему нравилась мама, и он был к ней нежен. Они закрывались с мамой в комнате и выходили только через некоторое время. Однажды, когда этот мужчина уехал на работу, ласточка подошла к маме и сказала, что покончит с собой, если мама не прогонит его из дома. Сказала, что выбросится в окно, потому что ей от этого больно. Мама посмотрела на ласточку и ответила: «Мне некого прогонять, милая. В этом доме не было мужчин уже несколько лет». Тогда я пришла к ним в гости, и мы попытались объяснить ласточке, что есть смерть, и что люди умирают раньше или позже. Что каждый день в мире умирает так много людей, что пальцев жителей всей нашей улицы, даже соседней, даже на ногах, не хватит, чтобы пересчитать их количество. Что их близкие во всем мире ежедневно переживают свою личную трагедию. То, что видит ласточка, порой видит только она одна. Редко кто-то может увидеть хоть часть того, что она пытается показать. Мне нравится молодой человек, который жил на первом этаже вашего дома. Он мало выходил из дома и такие красивые писал картины. Я предположила, что у него редкая болезнь, связанная с людьми. Но при этом, как же красиво он создавал людей на холсте, особенно ласточку. Рыжие, красно-рыжие волосы, как закат, смешанный с мандариновой коркой. Белое, как снег, лицо и черное тело. Он писал у окна, сидя спиной ко мне. Нередко я замечала, как у него дрожат руки. В нем есть что-то, что притягивает меня, но мне порой кажется, что я старовата для него. Серьезно у него болезнь?» «Не болезнь. Награда и бремя. Он называет себя радиоприемником. Он дрожит, испытывая эмоции. Насколько сильно эмоции получает, настолько сильно дрожит. Расскажите мне о нем». «Что конкретно вас интересует? Благодарю за чай». «Кто или что с ним сделало это?» «Он не помнит и считает, что это врожденное». «Как считаете вы?» «Не считаю. Он есть, как ошибка в коде. Он будет, хочу я этого или нет». «Он прекрасен», — сказала она так, будто заступилась за младшего. Обратного не утверждал. «Не называйте его ошибкой». «Говорю очевидное. Не встречались еще на пути, как он. Исключение. Так как не укладывается во многих головах. Ошибка». «Исключение. Мой дорогой стул, ты слышал, что художник, живший на первом этаже дома напротив, исключителен, оттого и не выходит из дома?» «Да, естественно, я слышал. Я бы на его месте, будь я дрожащим радиоприемником, при знакомстве говорил бы людям, что у меня есть странная особенность. Это помогло бы избежать возможных недопониманий в будущем. Люди ценят открытость, честность и чувствуют себя комфортно, когда им все становится понятно. Имеет смысл проговаривать подобные вещи, чтобы наладить контакт. Это для тебя лучше, дорогой стул. У него есть свое мнение на этот счет. И это мнение его делает таким же домоседом, как и я». Собеседница улыбнулась. «Стул имеет критическое мышление», — подметил поехавший. «Любопытный экземпляр. Позволите с ним пообщаться?» «Задайте вопросы, если он сочтет их уместными, вступит в диалог». «Стул, почему ты не управляешь миром?» «Дорогой стул», — подметил стул. «Дорогой стул, почему ты не управляешь миром?» «Потому что не даю взаймы». «Почему ты не даешь взаймы?» «Потому что я стул. Что за глупый вопрос? Кто возьмет взаймы у стула?» Поехавший улыбнулся. Не ожидал. Не ожидал, что меня что-то может удивить. Дорогой стол, главные пособники любого зла, происходящего в мире. Средства массовой информации. Телевидение, пресса. Все показано на экране, с экрана попадает в головы. Пособники зла, программирующие на зло. Дорогой стул, ты пьян? Если возможность анализировать и выражать свою точку зрения считается пьянством, то да. Поехавший допил чай и задумался. Женщина неожиданно сказала. Вы мне приятны. Почему? Потому что вы слушаете. Потому что я даю вам то, что вы просите. Вы мне даете то, что прошу я. И стулу, как мне кажется, вы понравились. Человек, живущий на втором этаже. Экстраверт, интроверт, мужчина с тяжелым взглядом. Я вижу его часто на улице. К нему хорошо относятся наши соседи, он регулярно им помогает. Я нередко наблюдаю, как он куда-то мчится, что-то делает, с кем-то разговаривает. Расскажите мне о нем. Считает себя борцом, защитником, человеком дела. Это его машина вас расстраивает. Задавайте конкретные вопросы, получите конкретные ответы. Возраст? Немалой. Ни взглядом, ни телом. Внизу живет девушка, было сказано, что она много работает. Когда она может быть свободна для разговора? Этого не могу знать. Ее почти никогда не бывает слышно. Она живет работой и, думается, мне у нее есть конкретная цель. Я ее не беспокою, и она меня тоже. Было землетрясение пару дней назад? Спросил поехавший. Было. Начал дрожать потолок. Не боитесь, что однажды потолок упадет на голову? Зачем мне жить в страхе от того, что упадет потолок? Он упадет, если так случится, вне зависимости от того, боюсь я этого или нет. У вас было землетрясение? Было. Потолок? Пол. Не боитесь, что обрушится пол? Думал об этом. Если обрушится, мой страх не нацепит на плечи крылья. Обрушится — упаду. Буду лежать среди обломков и пыли, думать, что делать дальше, чтобы не очинеть от холода. Заходите в гости на чай. До свидания. До свидания, дорогой стул. Когда поехавший вернулся к своей любовнице, он сказал ей, что ему нужно побыть наедине с собой. Рыжая с пониманием отнеслась к сказанному и ушла на кухню пить чай. Ее любовник начал громко разговаривать на собственном языке. Рыжий поначалу казалось, что он произносит какие-то заклинания для вызова духов. Когда она вернулась, он, сидя на краю кровати, протянул ей руку. Она подошла и взяла его за руку. Поехавший прижал женщину к себе. Начал облизывать грудь. Сосок левой груди, сосок правой. Пространство между ними. Встал и начал лизать шею, нюхая участок кожи за правым ухом. Лизал подбородок и губы. В рот засунул два пальца, указательный и средний. Лизал щеки и нос, лоб и уши. Рыжая сказала: «Хочу тебя. Войди». Он не переставал лизать ее лицо. Все участки кожи по второму разу. Засунул в рот ее нос и укусил. Затем языком облизал его. Облизал закрытые веки. «Становись на колени», — сказал. Рыжая послушно встала на колени. Он взял в правую руку свой орган и начал мастурбировать на ее лицо. После взрыва размазал теплую мазь по ее лицу, встав на колени перед ней. Аккуратно смазал каждый участок лица. Ее глаза были закрытыми, рот приоткрытым. Он засунул в рот два пальца и вытащил. Взял ее на руки и положил на кровать. Спустя некоторое время она сказала: «С каждым шагом я приближаюсь к тебе, равно как и ты приближаешься ко мне. Мы становимся ближе». Поехавший молчал и смотрел изучающе на лицо своей любовницы. Мазь засохла на ее коже. Вечером она достала из шкафа платье, которое хотела показать поехавшему. Надела и посмотрела в глаза мужчины. «Что скажешь?» «Тебе идет белый, как мне идет скромность», — честно признался он. «Тебе идет телесный, как мне идет мастурбировать на тебя». «Что еще скажешь?» — довольно улыбнулась она. «Вечер комплиментов, они важны для меня. Красивые камни. Над глазом, на брови и над губой. Красивый камень под этой же губой и на шее. Еще не называли мои родинки камнями. Поехавший поцеловал все озвученные камни. «Снимай свое платье. Сними ты». И он подошел ближе, впившись в ее сладкие, как мгновение, губы. Когда рыжая перечитывала письма, она поглядывала на своего любовника. Он смотрел в окно. Бой смотрел на него в окне дома напротив. Рыже хотелось перечитывать письма своих поклонников при нем. Когда она чиркнула кремнем, и огонь охватил письмо, упавшее на пол, он спросил: «Что ты сжигаешь?» «Я перечитываю любовные письма, затем сжигаю их». «Мой сосед снизу сказал бы, зачем сжигать в доме и бросать на пол, если можно просто выбросить в мусорную корзину или сжечь на улице?» «Ты не похож на своего соседа», — заметила рыжая, увлеченная своим занятием. «А дрожащий мальчик мог сказать своей дрожью, что я делаю ему больно, притащив своих поклонников к нему». «Это же части людей. Их головы, руки, ноги. Отравленные части людей. Рука писала, когда думала о тебе. Ноги вели тело, чтобы письмо вручить. Я бы не стал сжигать такую ценность. Через десяток лет перечитывать еще интереснее. Письма этих людей, чья любовь мне чужда, желаю предать огню. Умолчи со мною о важном». Поехавший перевел взгляд в окно на сгоревшую квартиру младшего. Все так и случилось, как сказала рыжая. На следующее утро поехавший постучал в квартиру, расположенную на первом этаже дома. Девушка, которая много работала, не открыла дверь чужаку. «Труженица не откроет», — сказала соседка, живущая этажом выше. «Нечего стоять на пороге. Входите, будем пить чай». «Благодарю». Гость сидел на кухне и смотрел в окно на припаркованное неровно авто. «Я сдержал свое слово и после нашей встречи ходил и просил припарковать авто ровно». «И он вас не послушал. Поехавший на какое-то время исчез». «Необъяснимая закономерность природы. Когда от меня отказываются, я отказываюсь в ответ». «Должно быть, вы не всегда находите общий язык со своими соседями», — сказала женщина, чувствовавшая себя в безопасности рядом с поехавшим, разливая по чашкам чай. «Мы разные, все трое. И каждый имеет свои взгляды, свою позицию. Ситуация такая, каждый формировал взгляды, исходя из ширины увиденного и понятного для него. У каждого из нас ширина увиденного разная. Что понятно мне, то понятно другому иначе. Разные задачи. Сопротивление сказанному мной делает меня изгоем среди них. Бой считает, что мор — это монстр. Существо, хорошо известное бабуле, сдавшей ему эту квартиру. Считает, что в запертой комнате было спрятано от его глаз то, что могло бы пролить свет. Еще он какое-то время отрицал случившееся с ним, потому что, создав со временем жесткий панцирь, возомнил, что он всегда в нем и жил. Его путь под названием «Мор» заканчивается там, где мор и бабуля — это две единицы, взаимодействующие друг с другом. Его убеждение — мор чужое, это бабули. Малой считает, что мор — это призрак. Он боится призраков и регулярно притягивает их в свою квартиру. «Как считаете вы?» — спросила женщина, внимательно смотревшая на своего собеседника. Она была полна любопытства. «Мор есть насилие. Спросите у Боя, что есть черный цвет. Он попросит карандаш, нарисует круг и закрасит. Таким он видит черный цвет. Спросите у меня, что есть черный цвет. Я войду в дом, где человек вдвое выше другого человека, настолько заполняет собой дом, в котором живут оба, что пятно, нарисованное Боем, — это человек, который вдвое ниже высокого. Этим пятном он себя чувствовал. В том доме есть только одно мнение — мнение человека, заполнившего дом. Есть только его взгляд на вещи. И все, что за пределами его взглядов, подвергается переработке, перевоспитанию. Концентрированное насилие снаряжает человека против его воли в непройденное и непережитое им, а пройденное и пережитое высоким. Я знаю, что такое мор, потому что знаком со многими видами насилия. Мор, на которого я накинул петлю, чтобы привести в подвал своего дома и поселить там, это мое имущество. Ни бабули, ни квартиры, в которой он имел наибольшую власть над боем. И пока каждый из них не поймет этого, их квартиры будут гореть, их дома будут рушиться. Чем полон сам, тем наполню другого. Ваша ласточка — мужественная змея, не сожранная мором. — Что такое Мария? — спросила женщина, заглянувшая в чашку гостя. Чужак погрузился в сказанное и забыл про чай. Мария есть утрата. Человек, знавший утраты, не загоняет в подвал своего дома существо, именуемое мором. Он относится к своему важному имуществу как к ангелу, оберегающему его. Он с ним здоровается и прощается, радуется тому, что тот его гладит. Ангел ходит по всему дому, как желанный гость. Был ангел, который оберегал меня и мой мир. Был демон, который разрушил меня и мой мир. Встретились два окна — насилие и утрата. За два дня, проведенных в этом доме, я сумел узнать несколько названий качественных материалов, которые мне пригодятся в будущем. Это ценное приобретение. Мой идеал и мое стремление — неуязвимость. Что делать насилию с утратой? Чай, должно быть, уже остыл. Я не знаю ответа на этот вопрос. Если узнаю, я вам расскажу. А сейчас пойду я. Не удалось застать труженицу и познакомиться с ней. Интересно было бы узнать, ради какой цели она так много работает. В другой раз. «До свидания», — сказала женщина уходящему гостю, не притронувшемуся к чаю. «До свидания. Я еще вернусь». «До свидания, дорогой стул». Поехавший вышел из чужого дома. Его дом был разрушен полностью. Среди обломков он заметил лежащих на спине друг возле друга Боя и Малого. Поехавший подошел ближе и сел рядом с соседями. «Ты помнишь, как строил этот дом?» — обратился он к Бою. «Нет». «И я не помню», — ответил поехавший. «Не стоило мне цепляться за возможность сохранить этот дом. В этот раз мы построим другой дом. Я узнал название качественных материалов. Был ангел, который оберегал меня и мой мир. Перебороть дрожь — значит научиться с нею идти по улице и разговаривать с людьми, а не избавляться от нее, приказывая телу не дрожать. Соседи как дорогие гости, а не кость поперек горла. Последнее, на первый взгляд, кажется недостижимым. Можно начать с малого. Хотя бы говорить поначалу друг другу «здравствуй», а там посмотрим, может, и до чая дойдет». «Здравствуй, малой», — обратился поехавший к дрожащему. Младший сделал вид, что не услышал. «Здравствуй, Бой!» «Всего хорошего. Мы решили уехать из этого места. Делай все, что тебе нужно, а мы в путь». Младший и Бой встали и направились к неровно припаркованному авто. Поехавший увидел среди обломков мора. «Иди без петли, если есть куда идти. Я тебя тащить за собой больше не буду». Чокнутый открыл багажник авто Боя и залез в него. «Как утомляют эти метания! Сколько ехать, куда едем?» — сказал про себя поехавший и начал разговаривать с собой на выдуманном языке. «Меня всегда интересовало, из каких материалов некоторые люди строят свой дом. Мужчина, живущий на соседней улице, крепкий, коренастый мужчина, который чинил спины людей, вечно устало повторял, что очень плотный график. И отдохнуть некогда. У него была запись на месяцы вперед. Один раз Бой разговорился с ним и узнал, что у него случилась беда. Мама, живущая в другом городе, слегла с тяжелой болезнью. Я наблюдал за ним долгое время. Его походка не изменилась. Болезнь близкого человека не смогла опустить его голову. Он не перестал работать и следить за внешним видом. После работы несколько дней в неделю он продолжал ходить в спортзал. Когда однажды Бой и Малой остановили его посреди улицы и спросили, как он, мужчина ответил: «Я навещаю ее, забочусь, чтобы были все нужные лекарства, разговариваю с ней каждый день по телефону и делаю все, что в моих силах». И он продолжал жить в своем доме. Складывалось ощущение, что его дом был построен из самого прочного и устойчивого материала. Ни горе, ни гром не могли разрушить его. Когда я это увидел, я понял, к чему стоит стремиться. Неуязвимость как идеал. Тогда я не знал названия качественных материалов. Сейчас, вспомнив это, добавил список. Польза. Нести пользу людям. Своими талантами, своими умениями. Бой понимал это. Его квартира была крепче, чем у малого, который умел и не давал, создавал и никому не показывал. Бой также следил за питанием, занимался спортом. У него был пример перед глазами, этот человек. Не стремясь к идеалу, он шел верной дорогой. Его уязвимость была в другом. Неважно, насколько у тебя сильные руки, если ты смотришь на воду и не ныряешь в нее, стремясь покорить глубину и достать дна. Он забывал обо мне, вкладывая в себя. Когда автомобиль остановился, Бой и младший вышли, чтобы сделать передышку и полюбоваться новыми видами. Поехавший вылез из открытого багажника и сказал: «Мы построим дом. Он будет крепче предыдущего. Я знаю название материалов». «Заткнись ты уже», — сказал Бой, глядя вдаль. «Дай постоять в тишине». «Малой, есть одна женщина, которой нравятся твои работы. Она разговаривает со стулом, и ее расстраивают неровно припаркованные автомобили». Никто не слушал поехавшего, нелюдимого молчуна, который никогда не интересовался их жизнями. «Я стремлюсь стать крепостью и осознал, что это невозможно, пока мы не станем братством, в котором друг с другом разговаривают. Я могу попытаться помочь младшему войти в мир с дрожью. Не просить же тебе всю жизнь вместо себя выходить защитника. Могу рассказать тебе, кто такой Мор и почему Бой Мора больше не видит. Стоит ли бояться призраков? Я поехавший. И мне нужно ехать с вами, а не в одиночку. Я благодарен за то, что мне не позволяли сдохнуть с голоду, от обезвоживания, за действия, которые принимал как должное». «Доброе утро», — улыбнулся Бой. «Перетормози, смогу, я тоже много чего могу. Поехали уже. Садись в машину на заднее сиденье. Не будешь же вечно валяться в багажнике. Расскажи мне о Рыжей и ее соседках. Они такие же змеи?»